«Что мы будем делать завтра?» – спросил Нацу, подходя к Грейфи. Он все еще пытался быть нежным, просто чтобы убедиться, что его снова не накажут. Грейфи ответила, что они собираются посетить главный город подземного мира, Лилит. Нацу чуть не выскочил из ванной в волнении, потому что это был первый раз, когда ему разрешили покинуть дом Гримари. «Ты думаешь, я смогу найти дракона?» – спросил Нацу со звездами в глазах. Нацу представил себе город, полный драконов, которые только и ждут, чтобы с ними сразились. Нацу начал болтать что-то о драконе, а сам завернулся в полотенце. Грифия видела, как взволнован Нацу, и ей было стыдно, что она вот-вот разрушит мечты мальчика. Горничная уже собиралась сообщить Нацу новость, но ее прервали, когда дверь распахнулась. «Хозяин, я здесь, чтобы помочь вам принять ванну», — сказала Сайла, входя в ванную комнату, одетая только в полотенце. «Нет, я буду помогать Нацу мыться», — заявила Риас, отталкивая Сайлу с дороги. «ГМ, я только что закончила мыться», — заметил Нацу, заставив обеих девушек вздохнуть в знак поражения. Нацу попытался подбодрить девушек, сказав им, что они могут присоединиться к нему в следующем душе. Слова Нацу подбодрили девушек, но их надежды рухнули, когда они заметили, что Грифия стреляет в них взглядом. «Простите, что прерываю вас, но ванны Нацу сама останутся под моей ответственностью. У тебя с этим проблемы?» – пригрозила Грифия, бросив на двух младших девочек угрожающий взгляд. «Не волнуйся, Риас, завтра в городе будет очень весело», – утешил Нацу. «Там будут сражаться драконы», – добавил он, прежде чем разжечь руку и маниакально расхохотаться. «Если ты помнишь, чему я учил тебя пару дней назад, драконы не очень распространены в подземном мире, и мы демонстративно не найдем их завтра», — сказала Сайла, мгновенно разрушив надежды истребительницы драконов. Грифия была потрясена тем, как быстро и легко Сайла разрушила мечту Нацу о сражении с городом драконов. Грифия чувствовала себя так, словно теряла контроль над собой. «Значит ли это, что я тоже могу прийти?» — спросил Риас со щенячьими глазами. «Я действительно хочу увидеть Лилит». «Конечно, ты можешь, Риас. Без тебя было бы совсем не весело», — радостно ответил Нацу. Слова Нацу вызвали широкую улыбку на лице Риаса. Она была рада услышать, что Нацу так ценит ее присутствие. «Мне очень жаль, Нацу сама, но для Риаса слишком опасно находиться на открытом месте», — перебила его Грифия. Она не хотела разрушать надежды молодой наследницы и Нацу. Услышав это, Нацу сразу же спросил, почему она не может пойти с ним. Грифия уже собиралась рассказать Нацу и Риасу о главной причине, по которой Риас не смог прийти, но кто-то снова опередил ее. Она не сможет приехать, потому что ее волосы выдадут, что она была членом семьи Гримари. Это сделает ее мишенью для плохих людей. Сайла объяснила. То, что сказала Сайла, правда. Для Риаса слишком опасно находиться на открытом месте. Грифия согласилась. «Но это значит, что ты тоже не сможешь прийти», — добавила она, глядя на рогатую девушку. «Эти рога заставят людей полюбопытствовать, кто ты такой, и это может привести к тому, что тебя похитят. У меня есть решение этой проблемы», — сказала Сайла, начиная излучать магическую энергию. Под демоном возник магический круг, и она окуталась золотистым светом. Грифия и Риас отошли назад, чтобы свет не причинил им вреда, однако свет погас почти сразу же, как только появился. Когда свет погас, Сайла выглядела точно так же, если не считать того, что ее рогов и демонических отметин больше не было. «Теперь я выгляжу так же нормально, как и хозяин». «Ух ты, как тебе это удалось?» — потрясенно переспросил Нацу. Нацу никогда не видел Сайлу без рогов, и ему было любопытно, как она это делает. Сайла ответила, что это заклинание трансформации, которое она изучила в одной из многочисленных книг в библиотеке Гримари. Грифия спросила, как долго она сможет удерживать трансформацию. Сайла сказала служанке, что, поскольку это всего лишь небольшая трансформация, она может продержаться несколько недель, если захочет. Услышав это, Риас спросила, может ли она выучить заклинание, чтобы изменить цвет волос. Нацу вмешался и сказал ей, что не хочет, чтобы она меняла прическу, и что он может защитить ее от плохих людей. Слова убийцы драконов заставили девушку покраснеть и поблагодарить розового лосого мальчика. «Так я могу идти, Грифия, там будешь не только ты, чтобы защитить меня, но и Нацу», — взмолился Риас. Грифия уже собиралась пристрелить девочку, но тут к ней присоединился и Нацу, и самая сильная королева не могла сравниться с лицом мальчика. Седовласая горничная проклинала Нацу за то, что он так очарователен, и отдавалась детям. «Я думаю, что не смогу помешать тебе прийти, Риас, сама просто будь осторожна, когда мы будем там», сказала Грейфия своим обычным строгим голосом. «А теперь вы двое ложитесь спать», она проинструктировала демона и наследницу. Из страха, что их отругает самая сильная королева, они выбежали из ванной и направились в общую комнату. Теперь, когда обе девушки вышли из ванной, Нацу и Грейфия направились в их общую комнату. Как обычно, Грейфия начала одевать Нацу, хотя мальчик настаивал, что может сделать это сам, но ему не дали такой возможности. «Почему ты никогда не позволяешь им спать в одной комнате со мной?» – спросил Нацу, когда горничная надела на него пижамную рубашку. Нацу все еще пребывал в замешательстве, потому что с тех пор, как он приземлился в подземном мире, он никогда не спал без Грейфи. «Это лучший способ убедиться, что ты не убежишь и не сломаешь что-нибудь ночью», — ответила Грейфия. «К тому же, когда ты здесь, кровать всегда очень теплая, и я сплю лучше», — тихо призналась она. К несчастью, Нацу мог слышать ее из-за того, что он был истребителем драконов. «Думаю, мне придется и дальше делить с тобой постель, потому что это значит, что ты будешь лучше спать», — сказал Нацу с широкой улыбкой, прежде чем забраться в кровать. Грейфия не могла поверить, что забыла, что магия Нацу делает его слух удивительным. Грейфия решила промолчать, оставить свои мысли при себе и забралась в постель вслед за Нацу. «Поспи немного, Нацу сама, завтра у нас длинный день», — сказала Грейфия, прежде чем наложить на мальчика сонное заклинание. Это могло показаться слишком радикальным, но это был единственный способ заставить энергичного истребителя драконов уснуть, не преследуя его в течение часа. «Я действительно надеялась показать ему все сама, но я думаю, что таким образом Риас сама сможет привыкнуть к тому, что вокруг больше людей», — подумала Грейфия, прежде чем подтащить Нацу поближе и использовать его как подушку для тела, как она обычно делала. Из-за того, что она спала с истребительницей драконов, самая сильная королева смогла заснуть довольно быстро. «Подземный мир столицы Лилит. Ух ты, какое огромное место», — сказал Нацу, оглядывая большой город. «Держу пари, здесь водятся драконы», — добавил он, оглядываясь по сторонам. Неудивительно, что Нацу не видел никаких гигантских летающих рептилий, просто много занятых людей. «Господин, я уже говорил вам, что здесь нет никаких драконов», — напомнила Сайла, идя рядом с розово-волосым мальчиком. «Не слушай ее, Нацу, я уверен, что мы найдем кого-нибудь, кто знает что-нибудь о драконе», — весело сказал Риас. «Но разве я должен носить этот дурацкий плащ?» — спросила она раздраженно. Прежде чем они ушли, Грейфия отдала ей плащ, чтобы девушка могла прикрыть волосы, но Риас не был ее большим поклонником. «Это для твоей же безопасности, Риас. Ваши родители разрешили вам приехать только при условии, что вы будете держать его все время», — напомнила Грейфия, заставив Риаса раздраженно фыркнуть. «Не унывай, Риас, мы все еще получаем массу удовольствия», — сказал Нацу, прежде чем схватить ее за руку и убежать. Поначалу Риас удивилась внезапному поступку Нацу, но все же взяла его за руку и побежала вместе с мальчиком. «Подождите, хозяин!» — воскликнула Сайла, бросаясь вдогонку за парочкой. Грейфия вздохнула и последовала за группой детей. Она только надеялась, что никто не увидит, что самая сильная королева превратилась в няню. Грейфия не стала бегать за этой троицей, так как знала, что Нацу может позаботиться о Риасе, а Сайла знает, как обезопасить себя. «Думаю, сейчас самое время купить одежду для Нацу самой, может быть, что-нибудь подходящее для меня», — подумала Грейфия, направляясь к магазину одежды. Пока Грейфия ходила за одеждой, трое детей осматривали незнакомый город. Очевидно, первое место, которое они посетили, было местом, которое пахло лучше всего для Нацу. Троица каким-то образом оказалась в ресторане под названием «Акума Нальда». Никто из них не знал, что это за ресторан и какую еду там продают, но Нацу сказал им, что еда пахнет очень вкусно, и он хотел съесть все, что там было. Так как обе девушки также интересовались, что это за еда, оказывается, ресторан, в который они вошли, был популярной сетью быстрого питания. Трое детей сидели за столиком. Поскольку обе девушки хотели сидеть рядом с Нацу, они сели с одной стороны кабинки, а Нацу посередине. «В этом меню так много вкусных блюд, которые можно съесть», — воскликнул Нацу, читая меню. Две девушки захихикали, увидев реакцию Нацу на большой выбор еды. «Выбирай, что хочешь, Нацу, я привез много денег», — воскликнул Риас, и глаза Нацу загорелись от возбуждения. Нацу спросил девушек, что они хотят, прежде чем подойти к стойке, чтобы заказать еду. Подойдя к стойке, он начал перечислять все, что было в меню. Когда Нацу сделал это, он получил странный взгляд кассира, который спросил, было ли это только для него. Нацу ответил, назвав этого человека глупым и сказав, что никто не может съесть всю эту еду. Затем он указал на Риаса и Сейлу и сказал, что поделится с ними. Нацу протянул мужчине деньги, которые дал ему Риас, и вернулся в свою кабинку. «Вы уверены, что они смогут приготовить всю эту еду?» – спросил Риас. Хотя Риас знала, что Нацу знает, что может съесть много еды, она задавалась вопросом, сможет ли он съесть все меню ресторана. «Не беспокойся о ее хозяине. Я знаю, что ты можешь это сделать, в отличие от Риаса», — подбодрила его Сайла, крепко прижимая к себе Нацу. Риас это не понравилось, и она выхватила розово-волосого мальчика у своей соперницы. «Дело не в том, что я в него не верю. Я просто беспокоюсь за него». Риас защищался. Две девушки сцепились в жарком соревновании взглядов и перетягивании каната из-за Нацу. Две девушки продолжали свою работу, неосознанно вызывая тошноту у Нацу. И только когда к их столику подошла группа людей, несущих абсурдное количество еды, они перестали трясти Нацу взад и вперед. «Ух ты! Посмотри на всю эту еду!» — сказал Нацу, глядя на стол с едой, как на сокровище. «Не могли бы вы дать нам поесть, прежде чем начнете есть? Я тоже довольно голоден!» — спросила Сайла. Нацу протянул девочкам заказанную еду, прежде чем приступить к еде. Хотя они видели, как Нацу ест безумное количество пищи каждый день, они все еще были поражены тем, как много может съесть мальчик. «Эта штука довольно хороша, но Грейфия готовит гораздо лучше», — сказал Нацу, набивая лицо едой. «Интересно, смогу ли я найти здесь больше хорошей еды? Может быть, если я научусь готовить, как Грейфия-сан, я смогу стать ближе к мастеру», — думала Сайла, наблюдая за Нацу, пока ела свою еду. Через пару минут Нацу покончил со своей едой, что было удивительно для всех, так как это было самое быстрое, что кто-либо когда-либо видел, чтобы Нацу ел что-либо. «Чувак, я набит», — сказал Нацу, похлопывая себя по полному животу. «Куда все это девается?» Риас задумался, все еще пребывая в шоке от того, что Нацу за несколько минут съел все, что было в меню. «Если вы закончили есть, это значит, что мы можем осмотреть город», — сказал Риас, схватив свою лучшую подругу. Ожидая, пока Нацу съест свою еду, она планировала, что ей делать с Нацу, и она знала, что должна сделать это до того, как Грейфия придет, чтобы найти их. К сожалению, Риас забыл объяснить одну вещь — демоническую спутницу Нацу. Сайла схватила Нацу за другую руку и, поскольку та была сильнее, не дала Риасу убежать. «Я позволю тебе остаться наедине с хозяином только в том случае, если ты отдашь мне часть денег», — спросила Сайла. «Мне нужно купить несколько кулинарных книг, чтобы произвести впечатление на хозяина». «Ладно, на самом деле мне не нужно столько денег», — сказал Риас, передавая половину денег, которые они оставили Сайле. «Все, что мне нужно, это Нацу», — добавила она, прежде чем схватить розово-волосого мальчика и выбежать из ресторана, оставив Сейлу одну. Демон на самом деле не возражал, так как в ее планы все равно входило побыть одной. Несколько часов спустя, после нескольких часов изучения Лилит и наслаждения обществом друг друга, Нацу и Риас пытались найти что-то, чтобы развлечь себя. Они вдвоем делали почти все, что хотел Риас. В основном ходили по магазинам, играли в игры и покупали еду для Нацу. Теперь Риас пыталась придумать что-нибудь новенькое, и ей было не очень весело. Нацу заметил странное выражение ее лица. «Что случилось, Риас?» – спросил Нацу своего лучшего друга. Риас быстро отвлеклась от своих мыслей и приготовилась ответить Нацу, пока не увидела магазин, который вызвал у нее наибольший интерес, и она застыла, уставившись на него. Когда Нацу не получил ответа от девушки, он посмотрел в ту же сторону, куда смотрела она. «Что такое аниме и манго?» — спросил он, глядя на вывеску магазина. «Не знаю, но выглядит забавно, давай пойдем и проверим это», — сказал Риас, прежде чем схватить Нацу и убежать в магазин. «Ты, конечно, слишком много таскаешь меня за собой сегодня», — заметил Нацу, когда они вместе вошли в магазин. «Это потому, что у нас много общего», — ответил Риас. «Здесь целая куча книг. Это что, книжный магазин?» — спросил Нацу, оглядываясь по сторонам. «Я почти уверен, что это так, но эти книги очень странные», — спросил Риас, беря в руки одну из многочисленных книг. Нацу придвинулся поближе к Риасу, чтобы посмотреть, что читает девушка. Первое, что Нацу заметил в книге, было то, что она состояла в основном из картинок, а второе, что он увидел, были драконы на странице. Нацу выхватил у Риаса книгу и начал читать. Риас была немного раздосадована тем, что Нацу украл у нее книгу, но, увидев, как взволнован Нацу, она тут же опустила ее. «Вау, этот парень полностью избивает этого дракона!» — воскликнул Нацу, уставившись на лежащую перед ним страницу. Не успев опомниться, Нацу обнаружил, что полностью поглощен книгой. Нацу быстро закончил книгу и сделал вывод, что то, что он только что прочитал, было либо манга, либо аниме. «Интересно, читает ли Сайла такие книги?» — он задумался. «Если подумать, то где же она?» — с Сайлой. Сайла искала поваренную книгу, достаточно хорошую для ее хозяина, и ей пока не удалось найти ту, которая соответствовала бы вкусам Нацу. Все кулинарные книги были посвящены сложным и изысканным рецептам, которые на самом деле не соответствовали более простым вкусам Нацу. Сейчас она стояла перед книжным магазином, надеясь найти достаточно хорошую книгу. «Я демонстративно собираюсь достать для хозяина идеальную поваренную книгу», — подумала Сайла. Люди, стоявшие рядом с девушкой, были удивлены, увидев, как решительно она выглядит. Прежде чем Сайла вошла в книжный магазин, ее остановил владелец книжного магазина. «Не слишком ли вы молоды, чтобы работать в таком магазине, юная леди?» — сказал владелец книги. Сайла не знала этого, но она только что попыталась войти в книжный магазин для взрослых с довольно обманчивым названием. «Я думаю, тебе следует найти своих родителей. Этот человек пытается встать у меня на пути и угодить мне, господин», — сердито подумала Сайла. Демон начал перебирать пути, по которым она могла попасть в магазин. Ее первой мыслью было приказать мужчине впустить ее, однако вокруг было слишком много людей, чтобы она могла это сделать. После нескольких минут мозгового штурма она поняла, что ей нужно сделать, чтобы попасть в магазин. Она отошла в сторону, чтобы ее больше не было видно. «Надеюсь, я смогу вытащить его и продержать достаточно долго», — Сайла надеялась, прежде чем снова начать превращаться. Молодая девушка начала представлять себе более зрелое тело для себя, и как только она это сделала, она засияла ярким золотом. Мгновение спустя Сайла преобразилась в более зрелую форму, ее одежда также преобразилась, чтобы соответствовать ее новому размеру. «Этого должно быть достаточно», — радостно подумала Сайла, выходя с дороги союзников. Когда она появилась в поле зрения публики, на нее тут же уставились все мужчины. Сайла знала, что на нее смотрит, но не обращала на них внимания и сосредоточилась на своей главной цели. На этот раз, когда она вошла в магазин без проблем, она взяла несколько интересных книг и нашла уединенное место, чтобы почитать их в одиночестве. После нескольких минут чтения Сайла покраснела и научилась никогда не судить о книге по обложке. Вернемся к Нацу и Риасу. Теперь Нацу и Риас потратили целый час, исследуя магазин и узнавая о чудесах японских развлечений. Хотя Нацу и наслаждался этим известным источником развлечений, это не шло ни в какое сравнение с тем, как наслаждался им Риас. Интерес Риаса к манге быстро перерос в одержимость японской культурой, что отчасти касалось и Нацу. «Может, хватит покупать всякую всячину, Риас? Я хочу найти еще кое-что о драконах», — спросил Нацу, держа в руках огромную стопку компакт-дисков с манго и аниме. Нацу прикинул, что только 10% из них принадлежат ему, а остальное Риасу. «Мне просто нужно купить еще несколько вещей, а потом мы можем пойти по магазинам кимоно», — взволнованно сказал Риас, продолжая собирать фигурки с полки. «Как, черт возьми, я буду нести все это?» — спросил Нацу. «Мы можем просто заставить Грейфию перевести эти удивительные вещи домой», — сказал Риас, продолжая добавлять новые вещи в огромную кучу. Нацу не знал, как ему удается держать все это в равновесии, и понимал, что долго так не продержится. «Помоги мне, Грейфия!» — воскликнул Нацу. Глава 4. Дракон в городе 2. Молодой Нацу Драгнил вместе со своим лучшим другом Риасом Гримари ходил по магазинам за всем японским, что попадалось ей под руку. Нацу не был уверен, что он собирается делать с Риас, Он немного беспокоился о том, насколько она одержима японской культурой. Тем не менее, Нацу не хотел останавливать ее, так как она выглядела мило во всем, что она носила, хотя Нацу был слишком смущен, чтобы признать это. Мальчик не понимал, как Риас умудряется хорошо выглядеть во всем, от традиционной японской одежды до костюмов персонажей аниме. На самом деле Риас был удивлен и счастлив, что Нацу так долго оставался рядом. Рыжеволосая наследница спросила Нацу, почему он остался с ней, и он ответил, что это потому, что они друзья, но она знала, что он скрывает истинную причину. Риас решила не настаивать на этом, потому что была просто счастлива, что могла проводить время с Нацу, делая то, что хотела. Однако она не могла не чувствовать себя немного виноватой. Теперь они вдвоем сидели в магазине и играли в какую-то игру. «Привет, Нацу», — сказал Риас, отвлекая внимание Нацу от игры, в которую он играл с Риасом. Девушка сбросила свой уродливый плащ и теперь была одета в простое синее кимоно с белым декоративным поясом. «Да, Риас», — ответил Нацу, прежде чем оторвать взгляд от портативной консоли. Нацу был рад услышать, что скажет его друг, даже если это означало, что они должны прекратить играть, так как ему нравилось разговаривать с Риасом лицом к лицу. «Ты хочешь заняться чем-то еще, кроме шопинга и игр?» — робко спросил Риас. Она знала, что Нацу нравилось проводить с ней время, однако она все еще чувствовала себя немного неуверенно из-за того, сколько времени Нацу проводил с Сейлой и Грейфией. Нацу уже собирался ответить своему другу, но тут заговорил кто-то другой. «Простите, Риас сама, но Нацу сама проводит со мной некоторое время», — сказала Грейфия, появившись словно из ниоткуда. Грейфия Тан создала транспортный круг, прежде чем направить свое внимание на Нацу. «Я также взял на себя смелость отослать все купленные вами вещи домой», — добавила она, прежде чем подойти и взять Нацу. «Не стесняйтесь наслаждаться жизнью в городе, но я предлагаю найти Сейлу саму, чтобы вы могли сблизиться», — предложила она, прежде чем выйти из магазина. Риас не слишком расстроилась из-за того, что только что произошло, поскольку она провела почти весь день со своей лучшей подругой. На самом деле она была смущена больше, чем что-либо еще, потому что Грейфи обычно не появлялась из ниоткуда. Она обычно любила давать официальное представление вокруг гримориев. Риас не позволяла этому слишком сильно беспокоить ее и была вне себя от радости, когда поняла, что может делать больше покупок в других магазинах, так как ей нечего было нести. «Может, мне купить что-нибудь для Нацу? У него нет никакой одежды, кроме той, в которой он пришел, которая лежит в руинах, и той, что сшила для него Грейфия», — подумала она, не зная, что собираются делать Нацу и Грейфия. «Улица Лилит, ты собираешься усыпить меня, Грейфия?» — спросил Нацу, глядя на служанку. Нацу на самом деле не возражал, что его несет красивая женщина, так как это означало, что ему не нужно было беспокоиться о том, чтобы идти. Ему просто было любопытно, почему его вообще везут. «Это просто облегчает нам путь туда, куда нам нужно», — сказала Грейфия с улыбкой на лице. Нацу на самом деле не заботила, почему Грейфия выглядела такой счастливой. Он был просто счастлив видеть это зрелище, которое было редким зрелищем, когда ей нужно было что-то сделать. «А куда мы вообще едем?» — поинтересовался Нацу. «Мы купим тебе новую одежду», — быстро ответила Грейфия, указывая на магазин, который нашла, когда вошла в город. «Я также собираюсь примерить кое-какую одежду для себя». «Ты носишь другую одежду? Я просто подумала, что ты всегда носишь этот наряд горничной», — потрясенно сказал Нацу. Нацу никогда не видел, чтобы эта женщина носила что-то, кроме одежды горничной, и ему было очень интересно, что она наденет. «Не надо так шуметь», — сказала Грейфия, изо всех сил стараясь не ругать мальчика и не привлекать к себе еще больше внимания. Она уже заметила, что публика бросает на нее странные взгляды. Горничная могла понять, почему на нее так смотрит. Она знала, что это ненормально для людей — видеть королеву одного из самых сильных дьяволов, идущую по улицам с улыбкой, держа на руках розового лосого мальчика. Грейфии было все равно, что она выглядит странно, потому что она была слишком поглощена мыслями о разных нарядах, которые она собиралась надеть Нацу. Хотя Грейфию не слишком волновали взгляды, которыми они обменивались, она была одна в этом состоянии безразличия, потому что Нацу не слишком радовался, что на него смотрит. «Почему они так смотрят на меня, Грейфия?» — спросил Нацу. Грейфия могла сказать, что Нацу не понравилось такое внимание. Горничная тоже не была поклонницей внимания, когда заметила, что большинство взглядов были от мужчин, смотрящих на нее похотливыми глазами, однако никто никогда не узнал бы, так как она сохраняла то же самое стоическое выражение на лице. «Это потому, что у тебя уникальный цвет волос, так что не смотри на него слишком пристально», — объяснила Грейфия, продолжая идти по улицам. Нацу был удовлетворен ответом, который он получил от самой сильной королевы, и больше не настаивал на этом вопросе. «Сколько еще осталось до магазина?» — нетерпеливо спросила девочка. Грейфия отругала бы мальчика за грубости за то, что он забыл все, чему она его учила, но она предпочла этого не делать, так как они находились перед пунктом назначения, и в этом не было никакого смысла. Грейфия только вздохнула и опустила мальчика на землю, прежде чем сказать, что они достигли места назначения. «В этом магазине продают одежду как для женщин, так и для детей, так что мы оба можем что-нибудь найти», — сообщила Грейфия, направляясь в магазин, в то время как за ней следовал не столь взволнованный убийца драконов. Горничная заметила недостаток энергии у Нацу и решила загладить свою вину. «Мы пробудем здесь недолго, а когда закончим, сможем перекусить», — она сказала. Услышав это, Нацу схватил Грейфию за руку и побежал в магазин так быстро, как только мог. Самая сильная королева мысленно похлопала себя по спине за то, что так быстро разрешила ситуацию. «Пойдем, Грейфия, нам нужно пройтись по магазинам», — взволнованно сказал Нацу, когда они вместе вошли в магазин. Магазин выглядел почти как любой другой магазин одежды, с той лишь разницей, что он был, вероятно, в 5 раз больше большинства обычных магазинов. Однако взволнованному ребенку, похоже, было все равно, потому что его мысли были сосредоточены на еде, которую он получит после ухода. «Не гони Нацу, ты можешь что-нибудь опрокинуть», — предупредила Грейфия, заставляя Нацу замедлить шаг и извиниться. Теперь, когда Нацу немного успокоился, Грейфия смогла кое-что объяснить ему. «Я уже выбрала для тебя кое-какую одежду, просто хочу, чтобы ты ее примерила и посмотрела, какая тебе понравится», — она объяснила. «Похоже, ты уже все обдумал», — сделал вывод Нацу. Затем Грейфия объяснила, что эта одежда была особенной по 2 причинам. Во-первых, они были огнеупорны, а во-вторых, они будут расти вместе с телом Нацу, так что ему не придется их заменять. «Ух ты, неужели? Я и не знала, что одежда способна на такое», — сказал он. «Обычно они этого не делают, но гримари знают человека, который владеет этим магазином, и я попросил их приготовить эту одежду вчера», — сказала Грейфия. «Так вот почему ты хотел, чтобы мы приехали в город сегодня?» — спросил Нацу. Седовласая красавица лишь кивнула ему в ответ, а вслед за этим Грейфия сказала, что ей надоело каждый раз, когда мальчик с волосами цвета вишни сжигал их, делать ему новую одежду, демонстрируя свою магию ей или Риасу. «Я ничего не могу поделать с тем, что моя магия немного вышла из-под контроля», — возразил он, прежде чем поджечь руку. «Ничего из этого, Нацу, ты собираешься сжечь магазин дотла», — сказала Грейфия, прежде чем заморозить руку и пламя Нацу. Мальчик только опустил голову от стыда и попытался оттаять руку. «Мне очень жаль, но это единственный способ, которым я могу гарантировать, что вы не причините семье Гримари никаких неприятностей». «О чем ты говоришь? Неужели я действительно похож на человека, который может причинить какой-то непреднамеренный вред?» — спросил Нацу, совершенно забыв, чем он занимался большую часть времени. Грейфия ущипнула себя за переносицу, удивляясь, как такой невнимательный человек, как мальчик перед ней, мог обладать таким количеством магии. «Что случилось, Грейфия, ты опять это делаешь?» — спросил Пинкет, глядя на раздраженную женщину и все еще пытаясь оттаять свою руку. «Мне действительно нужно попытаться снова сразиться с Грейфией, но сначала мне нужно избавиться от этого льда. Погоди-ка, как она заморозила мой огонь», — подумал он, глядя на свою замерзшую руку. Это просто заставило Нацу вспомнить, какой сильной на самом деле была Грейфия. «Только постарайся ничего не сжечь», — напомнила Грейфия, хотя и знала, что Нацу забудет об этом через несколько минут после того, как она расскажет ему. Женщина с тонкими волосами вздохнула, когда заметила, что Нацу прибегает к дыханию огня на его замерзшую руку. Дьявол решил облегчить жизнь убийцы драконов и разморозить его, даже если она знала, что пожалеет об этом. Ей действительно не нравилось смотреть, как Нацу борется. Как только рука Нацу разморозилась, Он подскочил к служанке и крепко обнял ее. «Черт бы тебя побрал за то, что ты такая очаровательная», — сказала она себе, обнимая его в ответ. «Ты такой беспокойный маленький мальчик, но ты очень забавный. Ты делаешь мне больно, Грейфия», — воскликнул Нацу. Грейфия не осознавала этого, но она обнимала Нацу с гораздо большей силой, чем ожидала. Вскоре женщина заметила, что мальчик пытается вырваться из ее объятий, и ослабила хватку, отчего розово-волосый ребенок перестал извиваться. «Извини, Нацу сама, я не хотел этого делать». Грейфия быстро извинилась. Нацу был немного шокирован, когда услышал, как женщина извиняется, так как это было такое редкое явление. «Все в порядке, Грейфия, давай просто закончим с покупками, а потом поедим», — сказал мальчик, высвобождаясь из объятий. Грейфия вздохнула, увидев, насколько одноглазым был дракон-маг, и подошла к одному из служащих. Служащий был довольно среднего вида, с аккуратными черными волосами, темными глазами и ничем не примечательной внешностью. Горничная сказала мужчине, что пришла за заказом. Служащий быстро понял, кто она такая, и побежал за одеждой так быстро, как только мог. «Это может занять некоторое время, прежде чем он вернется, там много одежды для него, чтобы получить. Давай сядем вон там», — сказала седовласая королева, указывая на удобное кресло. Мальчик был более чем счастлив пойти и сесть, так как он не был поклонником долгого ожидания, которое женщина знала очень хорошо. Пара быстро направилась к сиденью. «Здесь не хватит места для нас обоих, так что можешь сесть ко мне на колени, если хочешь», — сказала она, прежде чем сесть. «Конечно, Грейфия, твои колени в любом случае удобнее кресла», — ответил Нацу, усаживаясь на колени пожилой женщины. Это заставило Грейфию хихикнуть над тем, как мило прозвучали слова Нацу. «Что тут смешного?» — спросил Пинкет нераздраженным тоном, как он обычно делал, когда был невольным источником смеха, но он был смущен, так как Грейфия редко смеялась, особенно в присутствии стольких других. «Не беспокойся об этом, Нацу сама, я расскажу тебе в другой раз», — ответила Грейфия, прежде чем приблизить к себе Нацу и положить его голову на ее мягкий бюст. Хотя он все еще недоумевал, почему она всегда так делает, и уклонялся от ответа, он не позволил этому беспокоить себя, так как чувствовал себя очень комфортно. Находясь в таком положении, ребенок начал чувствовать сонливость, что не осталось незамеченным женщиной, стоявшей позади него. «Ты можешь спать, если хочешь, я просто разбужу тебя, когда ты мне понадобишься», — сказала она Нацу, который изо всех сил старался не заснуть. «Если ты так говоришь», — сонно произнес ребенок, прежде чем перестал бороться со своей сонливостью. Пожилая женщина просто смотрела, как Нацу наслаждается заслуженным сном. Грейфия не удивилась, что мальчик так быстро заснул, так как знала, что они с Риасом сегодня исследовали довольно много города, и за это время истребитель драконов должен был нести абсурдное количество японских вещей. «Я был немного раздосадован тем, что Гримари сделали меня твоим опекуном, но, думаю, ты действительно вырос во мне», — подумала Грейфия, глядя на спящую Пинкетту. «Спи спокойно, Нацу», — горничная сказала спящему мальчику. Седовласая женщина могла бы ускользнуть и сама пройтись по магазинам, но она знала, что это расстроит и разбудит мальчика, если она пошевелится. Горничная ни за что не призналась бы в этом, но больше всего на свете она предпочитала находиться в обществе Нацу. «Я буду заботиться о тебе столько, сколько ты захочешь», — сказала женщина, подводя Нацу ближе. Через несколько минут служитель вернулся, держа в руках большую стопку разных видов одежды. «У меня есть ваша одежда, мадам. Спасибо, что пришли в магазин раньше и напомнили нам о вашем заказе», — сказал мужчина, пытаясь отдышаться. Было ясно, что мужчина приложил все усилия, чтобы как можно быстрее доставить одежду дуэту. Однако вместо благодарности от женщины он получил ледяной взгляд. «Возвращайтесь через 20 минут, ни секундой позже или раньше. Нацу нужно поспать», — Грейфия угрожала мужчине, когда начала создавать сильную магическую ауру. Мужчина мгновенно развернулся с одеждой в руках и убежал быстрее, чем когда-либо в своей жизни. Сильнейшая королева знала, что немного жестоко пугать человека за хорошую работу. Однако она ценила комфорт Нацу в несколько раз больше, чем комфорт незнакомца. Грейфия вздохнула и перестала тратить свою энергию, прежде чем вернуться к наслаждению обществом Нацу. 20 минут спустя. Теперь, когда прошло подходящее время, служанка вернулась, позаботившись о том, чтобы не навлечь на себя гнев Грейфи, которая выглядела самой счастливой женщиной в мире. Этот человек, возможно, не был знаком с самой сильной личностью королевы, он знал, насколько страшной она может быть, и он не хотел попасть на ее плохую сторону. «И что мне теперь делать?» Черноволосый мужчина задумался, глядя на красивую женщину и спящую Пинкетту. «Я вижу, ты наконец-то здесь с одеждой». Грифия сказала это так, словно никогда не испытывала к этому человеку никаких чувств. «Проснись, Нацу, одежда уже здесь», сказала она, легонько подталкивая проснувшегося Нацу. Мальчик протер глаза и начал просыпаться. «Это был отличный сон», объявил Нацу, потягиваясь. «Спасибо, что разрешил мне спать у тебя на коленях», добавил он, глядя на Грейфию, на лице которой играла улыбка. «Я рада, что ты хорошо выспалась, но теперь нам нужно еще кое-что купить», сказала Грейфия, прежде чем поднять Нацу и поставить его перед собой. «Проводите нас в раздевалку и уходите», женщина проинструктировала черноволосого мужчину. Мужчина подчинился как можно быстрее, прежде чем сбросить одежду и убежать. «Что с ним такое? Он что, боится меня, что ли?» — спросил Нацу, указывая на мужчину, который убежал и нырнул за прилавок магазина. «Я знаю, что выгляжу потрясающе, но бояться нечего», — сказал он мужчине, который поднял голову и только растерянно посмотрел на него. «Эй, отвечай мне», — спросил он, прежде чем послать поток огня на перепуганного дьявола. «Ты собираешься ответить мне сейчас, или ты хочешь, чтобы я сжег этот сто?» Мальчик угрожал, пока его не отрезала Грейфия, ударив его по затылку. Горничная принялась бронить Пинкетта за попытку затеять драку, что заставило мальчика возразить, сказав, что мужчина начал ее, не ответив ему. Даже несмотря на то, что его ругали, мальчик не переставал дышать огнем на мужчину дьявола и вызывать его на бой. «Почему мне никто не помогает? Я сейчас умру, съежившийся!» — дьявол мысленно закричал, прячась за стойкой. Мало что знал Нацу, но он только что стал источником пожизненных кошмаров, связанных с розоволосыми огнедышащими для дьявола. Пока дьявол сидел за прилавком, обливаясь потом, Грифия сумела успокоить Пинкетта настолько, что магазину не грозил пожар. «Давай, Нацу, забирай одежду, и ты сможешь пойти примерить ее, когда мы доберемся до раздевалки», — проинструктировала Грейфия. Мальчик ответил своим обычным возбужденным кивком и последовал за женщиной. Дуэт отправился к месту назначения и совершенно забыл о бедняге, которого только что травмировал. Так как Нацу был слишком увлечен тем, чтобы покончить с этим и получить что-нибудь поесть, они добрались до места назначения быстрее, чем надеялась Грейфия. «Значит, я просто должна примерить их и выбрать то, что мне нравится, верно?» — спросил Нацу, прежде чем войти в кабинку. Седовласый дьявол кивнул Нацу в ответ, а истребительница драконов побежала в раздевалку и быстро начала переодеваться. Поскольку Грейфия считала, что мальчику на самом деле наплевать на одежду и что он схватит первые несколько предметов одежды, которые были в большой куче, она попросила владельца магазина разложить одежду по соответствующим нарядам для нее, когда она приедет в Лилит. Без ведома женщины Нацу действительно просмотрел всю одежду и нашел комплект одежды, который ему понравился. Как только он полностью переоделся, убийца драконов вышел, одетый в черный жилет с одним рукавом и золотой отделкой, который он заправил в свои белые брюки длиной до колен. Шарф Нацу также остался вокруг его следующего. «Мне не нравится ни одна другая одежда, поэтому я ношу эту», — заявил ребенок, скрестив руки на груди. Хотя она считала, что одежда очень хорошо подходит Нацу, она все же хотела, чтобы Нацу попробовал хотя бы половину одежды, чтобы деньги, которые потратили Гримари, не пропали даром. Горничная вздохнула, зная, что Нацу может быть очень упрям и что она не собирается его убеждать. Однако у умной женщины был туз в рукаве, и это было идеальное время, чтобы использовать его. «Я понимаю, что вы, возможно, остановились на этом костюме, но я хочу, чтобы вы попробовали каждый из них, или вы можете просто пропустить все, что вы можете съесть в буфете», — сказала Грейфия мальчику в шутливой манере. Простому мальчику не потребовалось много времени, чтобы понять, что имела в виду пожилая женщина. «Это так жестоко, Грейфия, что потребуется целая вечность, чтобы перепробовать всю одежду. А что, если я перепробую только половину?» — взмолился Нацу. Светловолосая женщина поздравила себя с тем, как хорошо сработал ее маленький план, и сказала Нацу, что она готова взять Нацу на эту сделку. Не зная, что его перехитрил опекун, он накачался, побежал в раздевалку и быстро переоделся. Через час, плюс-минус, Нацу и Грейфия, наконец, закончили в магазине одежды, после того, что казалось вечностью для истребительницы драконов. Хотя он нашел в куче еще кое-какую одежду, которая ему понравилась, она перевешивала ту, что ему не нравилось. Это было связано с тем, что большинство из них слишком ограничивали его движение, а не его стиль. Несмотря на то, что мальчику не так понравилась одежда, как она надеялась, Грейфия была счастлива, что Нацу ушел не только с одним комплектом одежды, даже если один из этих комплектов одежды был костюмом ниндзя. «Я думаю, что Риас виноват в своей одержимости ниндзя», — подумала Грейфия, глядя на Нацу, который радостно расхаживал в черном одеянии. «Ну, это хорошо, потому что он еще ребенок и перерастет это», — подумала горничная, не понимая, как она ошибается. «Пойдем, Грейфия, нам надо спрятаться в буфете, иначе меня обнаружат», — сказал Нацу, оглядываясь и опуская маску. Грейфия могла только хихикать над выходками пинкетки. «Тебе тоже надо надеть свой костюм», — сказал он женщине, напомнив, что ребенок каким-то образом уговорил ее купить подходящий наряд. «Ты выглядела как настоящий ниндзя», — добавил он, надеясь, что горничная присоединится к разговору. «Может быть, дома, но у меня еще есть кое-какие дела, о которых нужно позаботиться после того, как мы закончим есть». Женщина сообщила об этом мальчику, заставив его разочарованно взглянуть на нее. «Но мне хотелось проводить с тобой больше времени», — сказал Нацу, прежде чем одарить женщину щенячьими глазами. Седовласая женщина почти поддалась очаровательному лицу и словам истребительниц драконов, но дело, о котором ей нужно было позаботиться, было слишком важным, чтобы не делать этого, и с тяжелым сердцем она отказала Нацу в его просьбе. Дьяволу сразу стало плохо, когда она увидела, как грустно выглядит Нацу. «Я позабочусь о том, чтобы играть с тобой в ниндзя столько, сколько ты захочешь», — Грейфия сказала мальчику, что заставило его подпрыгнуть от радости, и это заставило женщину почувствовать себя намного лучше в своем решении. «Я также предлагаю тебе найти Сейлу и провести с ней некоторое время. Риас сама все еще будет занята покупками. Это будет так весело. Я смогу найти Сейлу без проблем, как только мой желудок будет полон», — заявил Нацу, прежде чем побежать к буфету, когда он появился в поле зрения. Грейфия ускорила шаг и попыталась догнать энергичного мальчика. «Поторопись, Грейфия, здесь есть еда, и она сама себя не съест», — сказал Пинкет, прежде чем вышибить дверь пылающим пинком. Горничная просто решила не обращать внимания на гибель мальчика и вошла в буфет следом за ним. Ей было просто интересно, как закроется буфет, бездонная яма желудка Нацу или его, казалось бы, неконтролируемое пламя. Несколько часов спустя с Сейлой, верный слуга демон Нацу все еще был в том же книжном магазине, пытаясь найти книгу, которая помогла бы ей готовить для своего хозяина. Однако ей не повезло с этим, и вместо этого она нашла только грязнулю, которая раздражала и волновала девушку до бесконечности, и она даже несколько раз выходила из себя. «Я ничего не могу сделать с мастером, мы оба слишком молоды», — подумала Сайла, бросая очередную книгу в перепуганных служащих, которые прятались за одной из опрокинутых книжных полок. Преображенная девушка ничего не заметила, но в своих поисках кулинарной книги она напугала всех в магазине до такой степени, что ни у кого из них не хватило смелости сказать черноволосой девушке, что она не найдет в их магазине ту книгу, которую искала. «Не могу поверить, что я так подвел мастера Нацу», — сказала она себе, возвращаясь к своему детскому облику. «Я еще не могу сдаться, иначе никогда не смогу снова встретиться с мастером. Спасибо, что позволили мне воспользоваться ресурсами вашего магазина», — демон сказал съежившимся дьяволом, прежде чем она начала пробираться к выходу. Однако как раз в тот момент, когда она собиралась взяться за ручку двери, в задней части магазина раздался мощный взрыв. «Удар ниндзя-источник!» — взрыва закричал, когда они вошли в магазин, открыв еще одну дыру в стене, вместо того, чтобы использовать ту, которую он создал с помощью взрыва. «Я нашел тебя, Сайла, как и подобает настоящему ниндзя», — сказал Нацу, прежде чем снять маску. Это еще больше напугало лавочников, так как до них дошли слухи о розово-волосом мальчике, который бегает вокруг и взрывает вещи без всякой видимой причины. «Привет, мастер, что на тебе надето?» — спросила Сайла. Демоница никогда не видела наряда, подобного тому, что носил Нацу, и это вызвало у нее повышенный интерес. Судя по появлению Нацу, она предположила, что он был одет как ниндзя, хотя понятия не имела, что это было. «Ну, я ниндзя, они действительно крутые», — взволнованно сказал Нацу, прежде чем использовать свой огонь, чтобы броситься перед девушкой. «Видишь ли, если бы я был ниндзя, я мог бы прыгнуть сюда, не используя свое пламя. Тогда эти ниндзя должны быть очень впечатляющими», — сказала Сайла, что привело к тому, что Нацу пустился в 20-минутное объяснение, почему ниндзя крутые. Хотя большая часть его была просто бессвязной, некоторые из них были довольно информативными, что честно удивило черноволосую девушку. «Так почему же ты все-таки здесь?» Грифия сказала мне, что такие магазины только для взрослых, спросил Нацу, оглядывая развалины бывшего книжного магазина для взрослых. «Это ты сделал? Простите, мастер, я просто немного расстроилась, потому что не смогла найти здесь поваренную книгу». Сайла извинилась. «Не волнуйся, у нас достаточно времени, чтобы найти для тебя книгу», сказал Нацу, прежде чем схватил черноволосую девушку за руку и выбежал из магазина. Сотрудники испустили коллективный вздох облегчения теперь, когда дуэт покинул магазин в лучшем состоянии, чем некоторые другие магазины, которые посещал Нацу. Люди в магазине просто гадали, какой магазин станет следующей несчастной жертвой. «Так что же было в этих книгах?» – спросил Пинкет, шагая по улицам Лилит рядом с Сейлой. Обычно Нацу раздражало, что ему приходится искать что-то столь же скучное, как книга, но тот факт, что это означало бы, что в особняке Гримари можно найти больше хорошей еды, возбуждал его. «Не беспокойтесь об этом сейчас, мастер, я расскажу вам, когда мы станем старше», — ответила Сайла, слегка покраснев. Демоница действительно взяла одну из книг, чтобы быть готовой угодить своему хозяину, когда они достигнут совершеннолетия. «А теперь давайте попробуем найти книжный магазин, который продаст нам подходящую книгу. Давай попробуем избегать магазинов с вывеской только для взрослых», сказал Нацу, заставляя девушку смущенно спрятать лицо. «Простите, мастер, я думал, что это означает, что существуют более продвинутые техники, которые небезопасны для детей», сказала Сайла. Несмотря на то, что девочка очень быстро училась и была умнее большинства людей, она все еще могла быть невежественной и наивной временами. Нацу просто сказал демону в кимоно, чтобы он не слишком беспокоил ее, и что все время от времени совершают глупые ошибки. Девушка просто вспотела от того, насколько Нацу был безразличен к своим собственным разрушительным наклонностям. Как мастеру удалось уничтожить так много вещей, он просто поражен. Демоница думала со звездами в глазах, глядя на Нацу, который бежал впереди нее. Дуэт потратил довольно много времени, пытаясь найти книжный магазин, но ни один из них не возражал, так как они стали проводить больше времени вместе. Демонесса наслаждалась этим еще больше, из-за того, сколько комментариев они получили о том, как мило выглядит вместе. «Я нашел одну», — крикнул Нацу, указывая на магазин под названием «Кухня дьявола». Если бы не тот факт, что в магазине пахло бумагой, Нацу принял бы его за другой ресторан. «Эти дьяволы наверняка называют свои магазины странными вещами», — прокомментировала Пинкет, прежде чем войти в тихий книжный магазин. «Согласен, мастер, там магазины очень обманчивы», — призналась демоница, следуя за своим розово-волосым хозяином внутрь. «Мы должны убедиться, что это правильный магазин. Я действительно хочу избежать еще одного несчастного случая, как в прошлом магазине. Это звучит как хорошая идея. Я думаю, что ниндзя пнул около 3 магазинов, пытаясь найти тебя», — беззаботно сказал Нацу, прежде чем подойти к владельцу магазина, который выглядел немного испуганным. «Что случилось, мистер? Вы выглядите испуганным. Нам просто нужно знать, продаете ли вы кулинарные книги. Извини, я просто волнуюсь. Ходили слухи, что какой-то розовощекий монстр уничтожает магазины, но ты слишком мал, чтобы причинять такие неприятности», — сказал пожилой владелец магазина. «Ты не волнуйся за меня, у меня лососевые волосы, а не розовые, и я даже не могу вспомнить, когда в последний раз что-то уничтожало», — ответил Нацу. Хотя все, что он говорил, было неправдой, у мальчика была короткая память, когда дело касалось его собственной гибели. Его демонический слуга решил не напоминать ему об этом, так как это напугало бы лавку, и она снова не смогла бы получить то, что хотела. «Это приятно слышать, и я рад сообщить вам, что у нас есть много поваренных книг, «Просто идите туда», — сказал мужчина, указывая на несколько книжных шкафов. Парочка поблагодарила мужчину и направилась к книгам, которые хотела найти Сайла. «Какие милые детишки, я только надеюсь, что этот монстр не зайдет в мой магазин», — подумал старик, представив себе, как выглядит разрушительное розовощекое чудовище, не подозревая, что оно стоит в его лавке, одетое как ниндзя. «Спасибо, что помогли мне найти этого хозяина магазина», — сказала Сайла. Хотя ей было стыдно, что она не смогла достичь своей цели, она была счастлива в то же время, потому что ее фамильяр привел к тому, что она смогла провести больше времени со своим любимым учителем. «Все в порядке, ты бы сделал то же самое для меня», — счастливо ответил Нацу, заставив демона слегка покраснеть. Это осталось незамеченным мальчиком, так как он побежал вперед к книжным полкам. «Смотрите, я кое-что нашел», — воскликнул Пинкет, схватив первую попавшуюся книгу и подняв ее вверх. Сайла вспотела, когда увидела, что книга была о приготовлении насекомых. Демоница снова ничего не сказала своему хозяину и решила найти книгу, которая, как она знала, поможет ей стать вождем, которого заслуживал ее хозяин. Теперь молодая девушка была еще решительнее, чем прежде, и принялась рыться в книжных полках. А вот она, должно быть, действительно любит книги. Он сделал вывод из того, как напряженно смотрела Сайла. «Это будет здорово, теперь еды будет в два раза больше. Мне нужно найти ту, которая сосредоточена на мясе, мастер любит мясо», — сказала себе Сайла, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Или, может быть, мне стоит раздобыть несколько рецептов сладостей, мастер действительно любит сладкое», — подумала девушка. Демон умудрилась сохранить свое обычное простое выражение лица, даже несмотря на то, что ее мысли неслись со скоростью 100 миль в час, пытаясь понять, какая книга будет лучше для ее хозяина. «Возможно, я пробуду здесь некоторое время, мастер, думаю, будет лучше, если ты пойдешь с Риасом, чтобы тебе не было скучно. Ты уверена насчет этой Сайлы, что тебе не будет одиноко?» — поинтересовался Нацу. Девушка-демон только покачала головой и обняла Нацу за такую заботу. «Со мной все будет в порядке, хозяин, я привык подолгу оставаться один», — Сайла сказала истребителю драконов, и это только заставило его нахмуриться. Мальчику не понравилась мысль о том, что один из его единственных друзей будет заключен в одном месте, поэтому он спросил девушку, действительно ли она согласна с этим. «Спасибо за заботу, мастер, но все в порядке, я уже достаточно повеселился с тобой», — сказала она, прежде чем выпустить Нацу из объятий. «Когда закончишь, иди туда, откуда мы вошли в город», — инструктировал Нацу. «Конечно, господин, вы можете на меня рассчитывать», — ответила девушка. С этими словами Нацу снова надел маску и вышел из магазина, пинком распахнув дверь. «По крайней мере, он не уничтожил книги», — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь, глядя, как Нацу выходит из магазина. Теперь, когда ее ничто не отвлекало, демоница снова обратила свое внимание на книжные полки и продолжила поиски. «Теперь мне остается только выяснить, какую еду предпочитает хозяин», — с Нацу. Молодой истребитель драконов снова шел по улицам Лилит, но на этот раз он был один. «Мне действительно нужно оштрафовать Риаса», — сказал себе Нацу, вынюхивая своего лучшего друга. Нацу не потребовалось много времени, чтобы найти присланный ей букет роз. «От нее действительно приятно пахнет», — подумал он, направляясь к месту, где находилась его рыжеволосая цель. Мальчик продолжал идти по городу, следуя за запахом Риаса, и в конце концов очутился в темной и захудалой части города, которая, как он себе представлял, существовала в таком же прекрасном месте, как Лилит. «Какого черта Риас здесь?» — спросил себя Нацу, глядя на то, что можно было назвать идеальным местом для ограбления или нападения. «Наверное, это не самая лучшая идея — гулять на открытом месте в этих краях», — сказал он себе. «Я должен использовать свои навыки ниндзя и исчезнуть, просто на случай, если Риас попал в беду и мне придется сражаться». Истребительница драконов сказала, что перед тем, как использовать огонь, нужно забраться на крышу одного из зданий. Когда Нацу приземлился на крыше здания, он сразу понял, что крыша рухнет, если он будет стоять на ней слишком долго, поэтому он прыгнул на следующее здание, которое было так же плохо. «Наверное, мне нужно двигаться дальше, но это так круто, как будто я настоящий ниндзя». Мальчик продолжал прыгать с крыши на крышу так быстро, как только мог, потому что не мог избавиться от ощущения, что его лучший друг находится в какой-то опасности. Нацу начал злиться, когда представил себе, что наследнице грозит какая-то опасность, и ускорил шаг. Когда он приблизился к запаху, то уловил что-то еще, что разозлило его. «Пахнет так, будто их много, и я чувствую запах страха. Должно быть, у них есть ряс», — заключил мальчик, прежде чем двинуться еще быстрее. «Думаю, пришло время надрать кому-нибудь задницу», — объявил он. Через несколько минут Нацу нашел здание, которое искал. «Они здесь, внизу, но я не могу просто ворваться, потому что падающие обломки могут повредить ей. Может быть, я смогу прокрасться, как ниндзя-он», — подумал. «Прежде чем спрыгнуть за здание, они никогда не будут ожидать моего удара ниндзя огненным шаром. Одна секундная мысль. Я должен придумать лучшие названия для этого движения, мальчик», — сказал себе, прежде чем прислониться к стене, которую он собирался разрушить, чтобы он мог думать о новом имени движения. Когда он сделал это, истребитель драконов услышал что-то с другой стороны двери. «Говорю тебе, эта девушка сделает нас богатыми», — произнес грубый голос. «Откуда ты знаешь, что Гримари заплатит выкуп, а не просто пошлют кого-нибудь за нами?» — спросил другой мужчина, но голос его звучал гораздо более неохотно и слабо. «Какая разница, нас много и сила в количестве», — ответил сильный голос мужчины. «Но я все еще не могу поверить, как нам повезло. Я знал, что мы, вероятно, оштрафуем кого-то важного, так как этот человек находится в городе, но это безумие. Я все еще думаю, что мы должны были похитить кого-то из семьи, у которой не так много домов власти», — возразил трус. Потому, как они разговаривали друг с другом, фальшивый шиноби мог сказать, что более сильный человек был лидером, а другой, должно быть, был вторым по старшинству. «Перестань жаловаться, больше ни у кого нет с этим проблем», — сказал дежурный. «Разве это неправильно, мужчины?» «Да, сэр», — ответила большая группа людей. «Судя по тому, что слышал Нацу, там было по меньшей мере 10 человек, но он определенно чувствовал запах более 10. «Думаю, тебе это не сойдет с рук, кто-нибудь обязательно придет», — сказал Риас. «Заткнись, глупая девчонка, единственная причина, по которой кто-то придет сюда, это отдать нам выкуп», — сказал грубый человек. «Я бы ударил тебя, чтобы ты заткнулся, но если ты пострадаешь, это может разрушить сделку», — добавил он. Нацу вздохнул с облегчением, что Риас не пострадал. Однако это облегчение быстро превратилось в гнев из-за того, что сказали эти двое мужчин. «Думаю, мне придется выбрать имя позже», — подумал Нацу, прежде чем собрать магию в кулак. «Железный кулак огненного дракона», — крикнул он, прежде чем сломать стену, на которую опирался. Все люди внутри здания повернулись к источнику разрушения и были удивлены, когда увидели, что это был маленький розовощекий ниндзя с белым чешуйчатым шарфом на шее. «Суприас, я здесь, чтобы спасти тебя», — небрежно спросил мальчик у головы читателя, привязанный к стулу. Нацу оглядел комнату и осмотрел мужчин. Большинство из них были похожи на обычных головорезов в черной одежде, размахивающих оружием, но двое из них выглядели иначе. Один из них был немного крупнее большинства других головорезов и имел черные зачесанные назад волосы, однако он не сравнивал лидера по размеру, который был намного крупнее. Человек, который, как предположил Нацу, был вторым в команде, носил легкую бронежилет и катану. Более крупный мужчина возвышался над всеми остальными и был одет в тяжелую на вид полную броню, с большим мечом и шейдом на спине. Громадный мужчина был стар, и это было еще более очевидно из-за отсутствия волос и большого количества шрамов на лице мужчины. «Кто этот парень?» — в панике спросил один из мужчин. «Мне казалось, ты говорил, что сюда никто не ходит», — неохотно пожаловался мужчина. «Я знал, что ты придешь», — сказал связанный Риас радостно. «Съешь этого старика», — усмехнулась девушка с малиновыми волосами. «Заткнитесь вы все», — крикнул вожак зверей, заставив всех в здании погрузиться в неловкое молчание. «Ты выглядишь довольно сильным стариком, держу пари, что мы можем довольно весело подраться», — сказал Нацу с улыбкой на лице, когда он поджег свою руку. Если бы Риас не была связана, она бы не смогла поверить, что ее лучшая подруга одержима борьбой. «Но прежде чем я выбью тебе зубы, мне нужно убедиться, что Риас в безопасности. Почему ты думаешь, что я позволю тебе взять мой билет к богатству?» — спросил мужчина очень раздраженным тоном. «Это потому, что я ниндзя», — сказал Нацу, указывая на себя, вызвав множество смущенных взглядов у всех, кроме Риас, которая была взволнована, увидев, что ее лучшая подруга действительно стала частью японской культуры. Видя, что все в здании были очень смущены, мальчик побежал к Риасу быстрее, чем головорезы могли заметить, и быстро сжег путы Риаса. «Вы должны убраться отсюда, я позабочусь об этих парнях». Риас кивнула и сказала Нацу, что ему лучше вернуться домой, а потом обняла ребенка и убежала так быстро, как только могла. Хотя она не хотела оставлять своего друга сражаться со всеми ними в одиночку, она знала, что если бы она осталась, то была бы осквернением. Некоторые из мужчин попытались догнать бегущую рыжую голову, но их остановила огромная стена огня. «Твоя борьба со мной», — сказал Нацу, хрустнув костяшками пальцев.